и так далее. Каково же было мое удивление, когда вслед за этим письмом, предписывающим мне строгое молчание, я вскоре получила другое с прямо противоположным содержанием. Я тогда еще не знала, что государь через посредничество Ларисы Меликова оказывал сильное давление на дочь, понуждая ее приехать в Россию. Ларис, приближенный к царской семье весьма недавно, не мог понять, какое отвращение внушало великой княжне то, что он называл свершившимся фактом, и через какие нравственные трудности ей предстояло пройти, чтобы принять этот факт и приехать в Россию в новом положении. Он хотел, помимо всего прочего, доставить удовольствие государю, способствуя приезду его дочери. Я гораздо позже узнала обо всех этих ухищрениях и поспешила объясниться с Ларисом. Меж тем возник горячий спор. Ларис Меликов изрядно насмешил меня тем, что выставил как аргумент свои личные чувства к великой княжне. «Вы думаете, я люблю ее меньше вас?» — воскликнула я в сердцах. «Но все же я предпочитаю быть с нею в разлуке 10 лет, нежели видеть теперь ее здесь!» Граф Ларис сделал вид, что я его убедила, и пообещал впредь не уговаривать великую княжну вернуться. Я не вполне была уверена в результатах моего красноречия и почувствовала в его мнимом согласии гораздо более рациональный, если не сказать эгоистичный порыв. Вследствие того, что в Зимнем дворце обосновалась новая клика, волнение и недовольство в семье, прежде отличавшейся большой сплоченностью, стали почти ежедневными, и Ларис, призванный играть труднейшую роль миротворца, возможно, испугался осложнений и новых недоразумений, которые могли быть вызваны присутствием великой княжны. Приведу отрывок из второго письма великой княжны от 2 января 1881 года. «Одна мысль мучит меня. Прошлым летом, уезжая из царского села, я обещала папа приехать на следующий год, но возвращаться теперь в Россию мне страшно претит, и в то же время мне очень не хотелось бы огорчать папа. Не знаю, на что решиться. Так что, вопреки моей просьбе, обращенной к вам в предыдущем письме, я хочу один раз отступить от избранной линии поведения. Мы все же слишком близкие с вами друзья, чтобы я не могла просить у вас совета. Напишите мне подробно и без малейшего стеснения все, что вы видите и знаете. Вы окажете мне дружескую услугу. И чего бы это вам ни стоило, вы сделаете это для меня незамедлительно, не так ли? Я хочу, чтобы вы откровенно мне сказали, в каком положении дела. Каково будет наше положение по возвращении в Петербург, и не будет ли оно слишком тяжелым для меня, по вашему мнению? Родные не пишут, да и не могут часто писать. Трудно найти оказию, так как даже на курьеров уже нельзя положиться. Я рекомендую воспользоваться английским курьером и так далее. Далее она добавляет, нужно ли говорить, какие мысли и чувства возникают у меня при воспоминании о прежних рождественских праздниках. Последнее Рождество было мучительным, но мы были еще все вместе под прекрасным канским небом. Солнце и великолепная природа зарождали в сердце надежду. Мама была с нами, и мне казалось, что мы сможем уберечь ее надолго. Богу было угодно иначе. Я знаю, что там она гораздо счастливее, и надо благодарить Всевышнего за то, что она покинула эту землю, но слишком жестокое для нас это испытание, и так далее. Прежде чем написать великой княжне, я попросила великого князя Алексея зайти ко мне и говорила с цесаревной, желая узнать мнение семьи, прежде чем изложить свое моей бывшей ученице. После долгих бесед с ними я написала следующее.